Патриархи. Преображенный человек. Шалом. Добро пожаловать на наши радиозанятия о жизни Иакова. Вы помните, что Иаков был одним из близнецов, родившихся у Исаака и Ревеки. Первым родился Исав, за ним последовал Иаков. Бог сказал матери еще до того, как близнецы родились, что старший будет служить младшему. Иакову предназначалось унаследовать благословение, а Исаву стать слугой своего брата. Исав был человеком мирским, он не проявлял особого уважения к Богу Исаака и Авраама. Иаков был земным, своевольным человеком, но его сердце было чувствительным по отношению к Богу. Эти два брата постоянно враждовали на протяжении всех лет детства. И когда они выросли, эта вражда превратилась в сердце Исава в глубокую ненависть к брату. Он фактически поклялся убить Иакова. «Приближаются дни плача по отце моем», — сказал Исав, — «и я убью брата моего». Этот мирской человек Исав позволил ненависти овладеть его сердцем настолько, что его сердце стало готово на убийство. Когда Ревека подслушала эту угрозу Исава, она подготовила для Иакова путь к побегу, чтобы спасти его жизнь. Исаак послал Иакова на родину его матери Ревеки, чтобы найти там жену. Иаков пришел в дом своего дяди Лавана и провел там 20 лет в услужении. Там он приобрел себе 2 жен, 11 сыновей и вдобавок большие стада коров и овец. Наконец наступил день, когда Бог призвал Иакова и приказал ему отправиться в землю его отца. Это была та самая земля, которую Бог обещал Иакову во время его бегства от Исава. Это была та самая земля, где жил Исав, брат его. Возвращение не всегда бывает легким. Я уверен, что Иакову очень хотелось снова увидеть своего отца и мать и других членов семьи, но он по-прежнему боялся встречи с Исавом. Господь Бог приказал Иакову вернуться домой и пообещал, что он пойдет вместе с Иаковом. Он также подтвердил свое обещание дать Иакову во владение землю и великое благословение. Иаков стал обдумывать план встречи со своим братом. Он пошел навстречу опасности, но он пошел на это, полагаясь не на Бога, а на свои собственные силы. В книге Бытие, 32 главе, с 3 по 6 стих рассказывается, что Иаков послал перед собой вестников для встречи с его братом Исавом. Они были посланниками мира. Когда они вернулись со своего задания, они сказали Иакову: «Мы ходили к брату твоему Исаву. Он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Эта новость привела Иакова в смятение. Он страшно испугался. Бог обещал этому человеку защитить его и заботиться о нем, но Иаков все время полагается только на свои силы. Как глупо стараться и суетиться вместо того, чтобы спокойно довериться Богу. Иаков разрабатывает свои собственные планы. Он делит слуг и животных на 2 части. Его идея состояла в следующем. Если Исав придет с враждебными намерениями, то ему удастся захватить в плен только 1 половину его слуг и скота, а оставшимся будет возможность убежать. После разработки этого плана Иаков в молитве высказал перед Богом свои проблемы. Он призвал имя Бога его отца Исаака и его деда Авраама. Он напоминает Богу о его обещаниях и заветах и взывает к Божьей верности. Иаков поступил правильно, призвав имя Бога своих отцов. Однако на деле не отразилось то, что он сам лично знал об этом Боге. Дорогой друг, когда вы начинаете понимать, что Бог Авраама, Исаака и Иакова — это ваш собственный Бог, ваша вера преображается. В вере есть 4 очень важных элемента. Во-первых, вы должны верить, что Бог может сделать то, о чем вы Его просите. Ваша вера должна убедить вас, что Бог сделает то, о чем вы Его просите. Ваша вера должна надеяться, что Бог ответит. Эта вера должна также принять Его ответ. Этот ответ не всегда может быть таким, каким нам хотелось бы его увидеть, но в нем отражается совершенная воля Божия и его планы для нас. В этом состояла проблема Иакова. Он молился и напоминал Богу об обетах, но при этом не хотел принять Божьего ответа на его молитвы. Он продолжает строить интриги, старается помочь Богу с ответом на его молитвы. Он напоминает Богу о его обещании защитить его. Он сам готовится принять свои меры для защиты при встрече со своим братом. Итак, слуги и скот Иакова были разделены на две группы. Иаков также говорит: «Умилостивлю его Исава дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня». Таким образом, он приготовил подарок для умилостивления своего забытого брата. После этого Иаков дал распоряжение относительно своих жен, детей и животных и отправил их на другой берег потока, который был ответвлением реки Иордана. Они пересекли поток и вошли в землю Ханаана. Иаков остался один. Этот человек все еще не был готов встретиться лицом к лицу с критическим положением. Он напуган. Он предпринял все меры для спасения своей семьи. Он попросил Бога оказать ему всю необходимую защиту. Он все еще надеется на успех своих планов, рассчитанных на мирную встречу со своим, ставшим чужим братом. Иаков остался один. Некто боролся с ним до самого утра. Эта борьба стала поворотным моментом в жизни Иакова. Иаков остался один на один с Богом, пока он строил планы, как оградить себя от возможных нападений со стороны брата. На него напал боровшийся с ним. Иаков вступил в борьбу. Под конец стало казаться, что Иаков побеждает в этой борьбе. В Бытие 32 главе 25 стихе говорится, что когда незнакомец увидел, что он не одерживает верха в этой победе, он коснулся бедра Иакова и повредил состав бедра у него. Иаков стал калекой. Иаков не отпускает его и говорит ему: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Из этой просьбы Иакова видно, что он признает незнакомца, боровшегося с ним за Бога. «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Незнакомец спросил: «Скажи твое имя». «Иаков», — последовал ответ. «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль». Перемена имени очень знаменательна в Писании. Имя Иаков означает «заговорщик», «интригант». Новое имя Израиль означает «ты боролся с Богом и одолеешь человеков». Раввины говорят, что эти слова просто означают: «больше не будут говорить, что ты приобрел свое благословение путем интриг, но благодаря преобладанию в борьбе с Богом». Иаков исчерпывает себя до конца. Он встречается с Богом лицом к лицу, и это преображает его жизнь. Он превращается из самодовольного интриганта в человека, боровшегося и примазывавшего в борьбе с Богом и получившего благословение по милости Всевышнего. Вы можете с полным основанием спросить: для чего Бог завязал эту борьбу? Он без сомнения мог бы достичь своих целей иных путем. Нет сомнений, что он смог бы. Однако в отношении каждому из нас Бог проявляет безграничное терпение. Бог готовил Иакова на протяжении 20 лет, и тем не менее Иаков оказался ему уступить. И вот теперь Иаков стал беспомощным инвалидом. Теперь Бог может без помех заняться жизнью Иакова. Богу пришлось сломать уверенность Иакова в самом себе и в своих способностях достичь всего необходимого. Бог сделал этого боязливого человека физическим калекой и заставил его полностью довериться его заботам. Нам точно не говорится, но я думаю, что Иаков остался хромым на всю жизнь. Эта хромота стала для него постоянным напоминанием о его человеческой ограниченности и безграничных возможностях Бога. Изучая жизнь Иакова, не упустите из виду один очень важный для нас урок. Все это записано в Слове Божьем нам, в назидание и предостережение. Для нас с вами очень важно понять, что своей плоти и своими усилиями мы не способны угодить Богу. По своей природе мы далеки от Него. С самого нашего рождения наши сердца уже нечисты и полны возмущения против Бога. Пророк Исаия напоминает Израилю, что все они духовно больны, с головы до пят. Нет ни одного праведного человека. Как же тогда можем мы с вами стать теми людьми, какими мы должны быть? Как можно научиться ходить с Богом? Как познать Его присутствие, обрести Его защиту, благословение? Чтобы это было возможным, вы должны преобразиться. Встреча Иакова с Богом преобразила его, дала ему новое имя — Израиль, значит, одолевающий с Богом. Как это было бы прекрасно, если бы мы все могли жить в согласии с этим именем. Одолевать с Богом — значит верить только в Него. Это значит знать присутствие Мессии и Его способность избавлять, сохранять и приводить обратно свой верующий народ в землю Ханаана, землю обетований. Путь назад, путь нелегкий, но этот путь необходимо проделать. Назад Богу, назад Вифлеем, Дом Божий. Бог говорит: «Вернись, Израиль, вернись, шалом».